Учреждения, подобные гриппу, испокон веков располагаются в старинных особнячках, украшенных по фасаду заплывшими от бесконечных покрасок аллегорическими фигурами в хитонах. Двери здесь монументальны и снабжены устрашающего вида бронзовыми ручками, а ступени стерты до льдистой скользкости тысячами ног поколений посетителей. На входе вахтер в лице гнома-отставника самым тщательным образом проверит и перепроверит документы, и не смутит его грозная аббревиатура на корочке. Гном будет бурчать классическое: «Наше дело маленькое, а без документа пущать не велено», и пристально изучать пришельца на предмет возможной шпионской деятельности в пользу Пиндостана. А как вы думаете, в солнечном Пиндостане спят и видят, как бы проникнуть в святая святых империи и вызнать страшные тайны регистрационного процесса? А сам Анкл Сэм готов запродать свою клонированную душу ради баз данных гриппа какого-нибудь Ангморска-16. Оно, конечно, сомнительно, чтобы коварный шпион предъявил вахтеру документ, в котором черным по белому будет написано «Яша Бонд, агент 69», но бдительность превыше всего. Потертые коврики в коридорах прикрывают дырки в старинном паркете, на подоконниках тоскливо чахнут монстеры и диффенбахии, а в каждом кабинете свили гнездо махровая глупость, дремучая ограниченность и патологическая зависть. Обязательным приложением к вышеуказанным сомнительным добродетелям шли настенные календари с котятками, раскрашенные вручную плакатики, оптимистический «Никогда не сдавайся» и канонический «Лист гнева», штабеля открыток и пустых коробок из-под конфет, заскорузлые от накипи кипятильники, застывшие в литровых кружках, и стойкий запах чуть прокисшего домашнего салата в баночках. Шуршат бумажки, строчат принтеры, шушукаются сотрудницы. И каждое новое лицо, особенно если это лицо мужского пола, пусть даже принадлежит оно магу-сантехнику, событие катастрофического масштаба. Нет, тут никто не станет пищать от восхищения и строить глазки, точно где-нибудь в дриадском салоне красоты. Регистраторши – девушки приличные. Они станут делать вид, что продолжают напряженно трудиться, даже если последние 3 недели они только и делали, что листали журналы по вязанию в перерывах между чаепитиями, сплетнями и, собственно, вязанием всех этих кофточек, накидочек, кардиганчиков и пуловерчиков. И ничего страшного здесь нету, если бы обитательницы этого заповедника не старались всеми силами осложнить жизнь каждому пришедшему. Просто так, из общей склочности и согласно главному принципу чиновников, гласящему «Вас много, а я одна». Обычно Эрин зверел ровно через 15 минут после прихода, а через полчаса начинал мечтать о возможности нанести следующий визит с огнеметом, чтобы выжечь осиное гнездо бюрократии раз и навсегда. Но на сей раз регистраторши побили свой собственный рекорд. Не прошло и 5 минут, как античекист готов был удавить парочку востроносых барышень, закованных в ажурную броню эксклюзивного самовяза. Девица, к которой Эрин Рандир обратился с вопросом, опустила очки на кончик носа и воззрелась на эльфа с таким видом, словно тот пришел, чтобы ее изнасиловать, ограбить и сжечь на медленном огне, разведенном из ее же бесценных скоросшивателей. «Сегодня неприемный день!» – буркнула Кикимора и уткнулась в литровую чашку с мятным чаем. «Приходите в другой раз!» Инчичекист поставил девицу перед фактом, что он явился сегодня, и ему глубоко плевать на приемные дни. «С вами никто не будет разговаривать!» заявила та и обернулась на своих товарок за соседними столами, которые внимательно изучали товариль. Эльфика действовала на них раздражающе, даже в форменной одежде. Кикиморы морщили носы, наяды скорбно поджимали губы, а гномки еще яростнее застучали пальцами по клавиатурам. Воистину, нет ничего отвратительнее женской зависти и вредности, которые даже не скрываются за маской официальной вежливости. «А мы сейчас проверим, будут или нет. Я ведь всегда могу вызвать вас на допрос повесткой». «Вот и вызывайте», — с вызовом вякнула обладательница ажурной кофточки болотно-зеленого цвета. «Обязательно. Но сначала вы мне дадите выписки о регистрации за последние 3 месяца с адресами и личными данными». «На каком основании?» Эрин процитировал пункт 17 под пункты 3 и 4 инструкции министерства номер 67/9, прямо обязывающие сотрудников РИПов снабжать НЧЧК нужной информацией по первому требованию. Обычно на чиновников такое точное знание нормативных документов производила сильнодействующее впечатление. Но только не на кикимор. Этих ничем не проймешь. Тут и легендарный агент 69 Яша Бонд обломается. И очень даже хорошо, что капитан Аптелемнар не носил дорогого смокинга, иначе заплевал бы весь обшлак в процессе ругани с упертой стервой, которой лень оторвать свою тощую задницу от стула, а мозги занять чем-то еще, кроме расчета нужного количества петель для нового рукодельного шедевра. Даже лапушки Желудьковской еще расти и расти до уровня среднестатистической кикиморы-регистраторши. Мастерица крючка и спиц упиралась так, словно берегла от врага коды запуска баллистических ракет массового мага-поражения. Она вцепилась в монитор компьютера, телом защищая тайны распадненского гриппа от хищного взора инчичекиста, чьи руки, если верить бульварным СМИ, по локоть в крови невинных колдунов-некромантов. Героическая оборона народного достояния продолжалась ровно час. Кикимора верещала, эльф рычал, наяды скулили, гномки гнули гномьи маты, извините за тавтологию, и топали ногами, а Тавариль Силтендириан онемело взирала на эту эпическую битву, не зная, что предпринять, то ли спецназ вызывать, то ли звонить в скорую помощь. Правда, бездеятельное созерцание стажерки быстро кончилось. На вопль сбежались все сотрудники и активно болели за команду аборигенов, а Таве пришлось защищать тылы капитана, чтобы Эрин Рандир не получил увесистым справочником и тельдиновые страницы по голове. Юная инчичекистка вооружилась трофейной пластмассовой линейкой и довольно ловко лупила по каждой протянутой к Эрину руке. И, что важно, попадала, демонстрируя знаменитую эльфийскую меткость. Разумеется, будь на месте Тавариль любимая напарница, то не обошлось бы без стрельбы в потолок и обещаний выпороть батагами на конюшне. Или чем там принято грозить у аристократов. И тут в самый разгар поединка появилась начальница гриппа. Полненькая хоббитянка в веселеньком летнем костюмчике и с грандиозным начесом, навевающим мысль о недавно пережитом женщине в смертном ужасе, от которого волосы встали дыбом. А в чем, собственно, дело? — спросила она, окинув собравшихся гневным взглядом. — Почему вы не на рабочих местах, дорогие товарищи? И было в ее голосе что-то такое, что-то от незабываемой мадам Нагайны, потому что регистраторши шмыгнули в разные стороны, как распуганные кошкой мыши. — Чем я могу помочь, офицер? — отчеканила начальница, пронзая Эрин Рандиром пламенем густо накрашенных глаз. — Ваша сотрудница отказывается сотрудничать со следствием, — пожаловался эльф. «Мара?» — искренне удивилась хоббитянка. «Что происходит?» Кикимора прошипела что-то неразборчивое насчет неприемного дня, по инерции продолжая крепко прижиматься грудью к пыльному экрану монитора. Видя, что инчичекист настроен более чем серьезно, а сотрудница впала в боевое безумие берсерка и вот-вот начнет грызть край монитора, мудрая руководительница поманила Эрина в свой кабинет. «Дескать, со строптивой девицей я разберусь сама», а процессу дознания мешать никто не будет. Обстановка, в которой Аптелемнару и его стажерке был вручен вожделенный список, нельзя было назвать торжественной, а настроение следователя радужным. На прощание он во всеуслышание заявил, что завтра же обойдет все адреса вместе с мыслечтицей и боевым магом, и если обнаружит преступника, то обязательно привлечет упертую Мару как соучастницу. И все же положительный момент в происшествии имелся. Пока секреты регистрации в надежных кикиморских руках, Срединная империя нерушима, что не могло не радовать.